капитан. В рубку просунулся один из техников корабля. Генераторы щитов работают на износ. Еще немного, и они сгорят ко всем чертям. В подтверждение слов человека корвет тряхнуло особенно сильно. Прислушавшись к чутью, Асока поняла, дальше тянуть нельзя. Начинайте подготовку к гиперпрыжку. Но мэм, гипердрайв еще не заряжен полностью. Мы будем ограничены. Плевать. Выводи нас куда угодно, лишь бы подальше отсюда. Слушаюсь. Согласился капитан, прикинув риски варианта остаться под огнем звездного разрушителя. Потянулись долгие минуты ожидания, пока гипердрайв экстренно переводили в условно рабочий режим. Корвет усиленно маневрировал, стараясь избежать попаданий. Заряд в норме. Начинаю процедуру перехода. И именно в этот момент произошло судьбоносное событие. Очередной выстрел турболазера Победы все-таки поразил цель, закоротив пару линий питания корвета, обеспечивавших работу навигационного комплекса. Блеск. Всегда мечтал стать первооткрывателем. Только и успел саркастично буркнуть капитан, увидев сменившую введенные им координаты точки назначения какую-то абракадабру. А затем звезды растянулись, корвет прыгнул наугад, унося свой экипаж навстречу неизвестности. «Сэр, визуальный контакт потерян», — подал голос оператор поста сенсории. От услышанного Марс Адалли скрипнул зубами. Противник выполнил гиперпрыжок. «Я сам знаю, куда именно. Продолжаем вычисление координат». Похоже, у мятежников произошла авария перед инициацией, поэтому траекторию приходится восстанавливать по частям. Ну надо, так делайте. Или я каждый раз буду заново напоминать вам ваши обязанности. Повод для столь экспрессивной реакции был весомым, вожделенное повышение по службе начинало уплывать из рук. Когда капитану усмирителя пришло оповещение о начале операции по перехвату особо опасного агента бунтовщиков, он понял, что это его только его шанс проявить себя перед командованием. А уж после того, как вынырнувшим неподалеку из гиперопрорывателей блокады опознали объект охоты. «Сэр, расчет конечной точки гиперпрыжка закончен. Это где-то на стыке дикого космоса и неизведанных регионов. Даже так? Интересно, это банальное невезение или у них там база?» Садалли потер подбородок рукой. Эта новость частично меняла расклад. «Командир, возможно, вы излишне драматизируете. Корвет мятежников ушел в гипер с обширными повреждениями, вряд ли он переживет этот прыжок, да еще и отрезанный от цивилизации. А если нет? Если в точке выхода его уже ждут спасательные суда?» – возразил капитан. «Отправьте контр-адмиралу Карпинусу координаты предполагаемого пункта назначения корвета с просьбой выделить дополнительные силы, и начинайте подготовку к прыжку. Но, сэр, никаких «но». Мы не можем себе позволить полагаться на благосклонность фортуны», — обрубил на корню возражения Садалли. На душе было спокойно и легко. Что могло пойти не так? Вмешательство в чужую войну всегда было крайне рискованным занятием. Влезать в тлеющую гражданскую войну, уже вышедшую на финишную прямую перед новым витком боевых действий, еще более опасное дело. Ну а если одна из сторон конфликта к тому же крайне озлоблена и готова ухватиться за любой шанс на победу, то от такого противостояния лучше держаться подальше, дабы избежать риска оказаться ее врагом. Марс Адалли и его экипаж так бы и поступили, если бы знали, с чем им придется столкнуться. Выход из гиперпрыжка прошел столь же резко, как и старт. От резкого изменения вектора тяги Асоку едва не швырнуло на лобовое стекло рубки корвета, а едва она смогла приподняться на руках и взглянуть сквозь означенное стекло, как-то груду тут же прошиб холодный пот. CR-90 выпрыгнул рядом с астероидным не то поясом, не то облаком. Лишь чудом корабль не врезался ни во что. «Доложить о состоянии корабля», — распорядился прочухавшийся капитан Янлора. «Сэр, гипердвигатель выведен из строя, опасно раскалился внешний контур. Навигационный комплекс сгорел после короткого замыкания. Разгерметизирован правый стыковочный узел. Еле выпутались». Капитан вытер нервную испарину. «Что с двигателями? Сильный перегрев. Нам нужно полчаса, чтобы привести их в рабочее состояние. У вас есть 10 минут. Нам нужно как можно скорее найти подходящее укрытие, чтобы провести капитальный ремонт. И кто-нибудь объяснит мне, куда смотрит наша сенсория. Из-за аварийного прыжка из боя систем распределения все сканеры оглохли. Мы восстановим их работу так быстро, как только сумеем», — отозвалась Твилечка-инженер. «Поторапливайтесь, нам срочно нужны глаза и уши», — буркнул Ян. «Леди Фалкрум, раз уж вы волей судеб у нас на борту, не соблаговолите ли использовать свои способности для ориентирования? В голосе человека сквозила желчь. Асака могла его понять, столько людей погибло ради того, чтобы вытащить ее из лап имперцев. «Конечно», — ответила Тагрута, начиная медитацию. Сила привычно отозвалась, подхватывая ее сознание и унося его вдаль, на этот раз гораздо легче, чем обычно. Юная джедайка мимоходом удивилась этой странности, сосредоточившись на увиденном. Корвет оказался возле астероидного кольца, располагавшегося в середине звездной системы из 9 планет. Тагрута отметила, что не узнает месторасположение звезд на небе, но эта мысль тут же улетучилась, когда она увидела что-то около третьей от местной звезды планеты и газового гиганта чуть в стороне по правому борту. Еще секунда ушла на осмысление того, что она видит. «Мэм, с вами все в порядке», — осторожно тронул Асаку за плечо связист. Оказалось, она уставилась в одну точку от удивления. «Ребята, хотите верьте, хотите нет, мы здесь не одни». «Что? Тот Хатов звездный разрушитель нас догнал?» «Нет, дело в том, что эта система обитаема, только, как-то странно она освоена. Капитан, ожил пост дальнего наблюдения, мы восстановили работу большей части оборудования. Сканирование показывает несколько групп больших искусственных объектов около третьей и пятой планет системы, и все это очень плотно заселено. Вот это да, у нас почти под боком находилась столь активно осваиваемая система, а мы ничего об этом не знали», — почесал подбородок Ян. «Может, местная цивилизация не имеет гипердвигателя», — высказала предположение Асака. «Это в сочетании с удаленностью системы привело к тому, что никто попросту не попадал сюда извне. Капитан, обнаружены приближающиеся крупные источники тепла», — оборвал дискуссию новый доклад операторов поста слежения. «Идентификация невозможна, нет совпадений в базах данных». «А вот и местные заглянули на огонек», — подумала Асака, наблюдая за проявившейся голограммой. «Хорошо, что они нас, кажется, не заметили. Корабли местных действительно внушали уважение, три шедших впереди несомненно боевых звездолета были как минимум не меньше карелианского корвета. На корпусах отчетливо выделялись люки торпедных аппаратов и орудийные башни. Радовало по крайней мере то, что эти не то маленькие крейсера, не то очень большие фрегаты не несли на борту авиацию, ибо в текущем состоянии СР-90 повстанцев вряд ли смог бы отбиться от налета москитных сил. Впрочем, то же самое трудно было сказать о двухкилометровом колоссе, которого сопровождали веретенообразные суда. Впрочем, об этом странном судне трудно было что-то утверждать наверняка. Эта конструкция, напоминавшая лежащую на боку орбитальную станцию, к которой прикрутили двигатели, могла быть как боевым судном, так и транспортником. «Впечатляет», — хмыкнул Ян. «Местные умудрились создать столь большие суда, используя ресурсы одной системы. Ну не то чтобы она была освоена, тут ресурсов еще много на что хватит, если взяться как следует. Погодите, что это там движется среди астероидов?» И действительно, из астероидного пояса навстречу медленно выдвигалась вторая группа кораблей. Судя по всему, эти строились уже другим производителем. Часть из них напоминала клин куатского судна, у которого подняли вверх заднюю часть и к ней приделали по бокам гондолы двигателей, другие вообще смахивали на два соединенных вместе корпуса. «По-моему, мы влезли в чью-то встречу. Мостик Лейпцига крейсера проекта Мусай в то же самое время. Капитан, пеленг сигналов произведен. 5 модернизированных саламисов танкер класса Юпитер-2. «Гости прибыли», — доложил оператор радиопоста. Машимри улыбнулся краешками губ. «Похоже, и эта встреча с сочувствующими представителями энергетического флота пройдет без происшествий». «Отлично. Передайте на транспортнике приказ на стыковку. Остальным кораблям продолжать наблюдение». Короткая пауза длительностью в радиопередачу. Маленькая эскадра Аксизиона двинулась вперед. Место рандеву было выбрано идеально. Ни один корабль федератов не сунулся бы через астероидный пояс Солнечной системы, если бы вообще долетел сюда. А что до обнаружения сторонниками Земли из числа флота, выпускаемые реакторами танкера частицы надежно маскировали менее мощные сигнатуры судов проекта Мусай и Папуа. «Что-нибудь новенькое и интересное есть?» — послышался из-за спины Машимри женский голос. Чуть позже капитан спиной почувствовал тепло дыхания подошедшей соратницы, замерший в шаге от прикосновения. «Илья», — вздохнул Машимри, разворачиваясь к розоволосой девушке. «Тоже рад тебя видеть, но мы все-таки на задании, хоть и не боевом». «Да ладно», — проворковала та, стараясь заглянуть в глаза капитана. Тут на радиус полета кроме нас, только эти торгаши с Юпитера. Мне уже скучно. Ну так попробуй построить своих оболтусов, а то поди расслабились совсем. Уже, кого надо, вздрючила, профилактических люлей раздала, даже техосмотр машин тот провела. Я уже замучилась искать, чем бы еще заняться. Справа по борту постороннее судно. Ориентир 2.10, высота минус 17, расстояние 2500. Прервал шуточную попытку флирта ор одного из смотрящих. Накаркал. Подумалось зянскому офицеру, откуда он там взялся. Только что ведь проводили сканирование, и ничего не было. Объект дрейфует на границе астероидного пояса. Похоже, он поврежден и потерял ход. Мы могли просто не опознать его в такой массе каменюк. Тип корабля и мощность излучения реактора определены. Бросил вытащивший из чехла дальномер Машимре, подлетая к обзорному стеклу рубки крейсера. Впрочем, первый же брошенный на объект обсуждения взгляд дал исчерпывающий ответ. Отставить, и сам вижу, что тип судна и метки принадлежности неизвестны. Сэр, плотность распыления частиц Миновского вокруг объекта равна нулю, а вот это было уже интересно. Получалось, что либо у неопознанного судна проблемы с фузионным реактором, либо он у него вообще отсутствует. Но кто и зачем строил такой корабль, и как он попал сюда? Любопытно, хмыкнула Илья, отобравшая дальномеру одного из вахтенных наблюдателей. Что скажешь по этому судну? Корабль явно побывал в бою, и довольно недавно, отметины на бортах и повреждения шлюза свежие. Сдается мне, что сейчас экипаж борется за живучесть. Удалось выйти с объектом на связь. Цель не отвечает, отозвался связист. Понятно. Отправьте туда пару дежурных ГАЗ, пусть отбуксируют объект подальше от скал. И передайте остальным кораблям, пусть начинают предбоевую подготовку, на всякий случай. Будет сделано, командир, кивнул связист, что-то настраивающий на своем пульте. Нас входящий вызов от юпитерианцев, прикажете соединять. Давай, посмотрим, что этот деятель скажет. Вывожу на главный экран, на означенном мониторе изображение ордера Зянской эскадры тут же сменилось кадром из рубки танкера. Мое почтение, господа космоноиды, приветственно кивнул мужчина в белом кителе юпитерианцев. Конкретно с этим человеком, как знал Машимре, Аксис вел дела уже полгода, стабильно получая запасы топлива и сбывая некоторую металлургическую продукцию. Надо полагать, вы тоже заметили появление посторонних глаз. Значит, вы отрицаете принадлежность этого судна к энергетическому флоту, кивнул своим догадкам Машимре. Был бы рад утверждать обратное, но увы, развел руками юпитерианец. Вам нужно прикрытие на время досмотра во спасательной операции. Если дадите пару минут, можете смело прибавлять к наличным мобильным силам полдесятка сериек позднего типа. Был бы признателен, хмыкнул капитан, наблюдая за стыковкой попу с танкером. Даже отсюда они выглядели игрушечными на фоне грузового исполина. Внимание, на сканерах аномалия гравитационного поля. Ориентир 2.7, высота плюс 5, дальность 25-200. Еще один. Только и успел подумать зянский офицер, когда в указанной точке возник клин еще более крупного корабля, чем первый объект. Гиперпрыжок завершен успешно, доложил вахтенный офицер. Начинаем сканирование системы. Марс Адалли отреагировал на это лишь небрежным движением кисти. Его куда больше интересовал корвет бунтовщиков, по всем выкладкам находящийся где-то здесь. Ведь не зря же они рванули в такую даль. Вижу цель. Корвет класса CR-90 прямо под нами со стороны правого бака. Внимание, возле астероидного поля неопознанные корабли. Аво присвистнул имперский капитан. Похоже, мы не единственные, кто явился за беглецами. Можете установить тип или хотя бы примерные характеристики кораблей. Пытаемся, сэр. На данный момент замечены около 10 судов. Из них 7, вероятно, патрульные мониторы, один внутрисистемный тяжелый транспорт и два корабля снабжения. Щитов не регистрируем. Вот это уже насторожило командира усмирителя. Если местные не пытаются прикрыться от возможной атаки карельянского корыта, то либо у них вообще нет средств защиты, либо они не считают бунтовщиков противником. Сэр, два корабля местных сменили курс. Они направляются к корвету. Отправьте им стандартный ультиматум, как полагается по инструкции. Уже, сэр, не отвечают. Все же союзники. Пробормотал лихорадочно соображающий Марс Адалли. Сейчас его сознание, раздираемое противоположными чувствами и мыслями, напоминала стоящую на вершине и раскачивающуюся в разные стороны пирамиду. Расклад 1:10 не очень хорошо получалось, и помощь не придет, слишком большое расстояние, да и не факт, что кто-то рискнет лететь так далеко от изученных пространств. С другой стороны, это же жалкие бунтовщики и их прихлебатели из дикого космоса, откуда у них передовые технологии, способные навредить звездному разрушителю. А когда система войдет в лоно империи, кому первому достанутся заслуженные лавры? Корабли местных выпустили москитные аппараты. Похоже, это эвакуационные буксиры. Истошный крик связиста качнул пирамиду и обрушил ее, победил агрессивный вариант. Право руля. Начать зарядку тяговых лучей. Выпустить эскадрилье СИТ-истребителей. Орудийным операторам. Цель – группа вытянутых кораблей местных. Отправьте этих ребелов в преисподнюю. Усиленная тяга двигателей начала разворачивать усмиритель в сторону эскадры местных, давая наилучший сектор обстрела дорсальным орудийным башням. Секунды наведения на цель космос окрасился росчерками залпа турболазеров. Боевая тревога. Заорал Машимри, крепче вцепляясь в поручни мостика. Транспортникам, немедленно расстыковывайтесь и уходите к Аксису. Карлсруэ и Воттен, поднимайте по готовности мобильные силы. Сосредоточить огонь на выступающих частях треугольника. Мусай сильно тряхнуло, когда один из вражеских снарядов задел по касательной правую скулу и гондолу. Похоже, взорвался расположенный с этой стороны тяжелый ракетный аппарат. Краем сознания мужчина отметил, что саламисы тоже разворачиваются в сторону противника. Причины такого агрессивного поведения новоприбывших прояснились быстро. Поврежденный объект пытался на маневровых двигателях отползти подальше от крупного соседа, изредка стреляя из верхней башенки. Кто бы ни управлял треугольным судном, он явно принял корабли земной сферы за противника, а может, изначально не намеревался вести переговоры. В любом случае, без ответа этот акт агрессии не останется. За стеклом обзорного иллюминатора было видно, как в сторону треугольного колосса повернулись стволы башенных орудий Лейпцига. За это время звездолет-агрессор успел дать еще пару залпов, успев нанести несколько повреждений одному из саламисов и оторвав левую гондолу Ватану, а потом в сторону противника устремились лучи выстрелов кораблей земной сферы. «Щиты на максимум», — бросил Марс Адалли при виде летящих с разных сторон лучей. «Интересно, на что надеялись местные с такими медленными пушками, только сейчас сподобившимися открыть огонь? Хотя надо признать, суда аборигенов оказались неожиданно живучими, по одному из зеленых кораблей, чем-то напоминавших голову Анигри в лобовой проекции, попали сразу 3 турболазерных болта, а он отделался бороздами на корпусе и оторванным двигателем. В этот момент замерцала пленка дефлекторного щита. Вот только лучи прошли сквозь нее, всего лишь немного потеряв в размерах. Что? Глаза капитана расширились от шока. В следующую секунду усмиритель сильно тряхнуло. Несколько раз подряд. Доложить о повреждениях. Сэр, разгерметизирован ряд отсеков по правому борту. Орудийные батареи номер 2 и 4 уничтожены. В правом носовом стыковочном узле пожар. Как это могло произойти? Это же жалкие скорлупки с парой-тройкой плевательниц. Марс Адалли тряхнул головой, избавляясь от слуховых галлюцинаций. Есть телеметрия повреждений. На голопроекторе вспыхнула схема звездного разрушителя. На ней отчетливо просматривался ряд борозд, идущих от правого борта к дорсальной поверхности. Великая сила. Что же у них за орудие, раз они на вылет пробивают корпус? Сэр, пришел анализ входных отверстий попаданий. Судя по спектральному анализу, броня в месте контакта расплавилась или деградировала. А вот теперь капитану имперского флота стало дурно. Это что же получается? Местные используют в качестве корабельной артиллерии дальнобойные дизрапторы. Тогда, тем более нельзя дать бунтовщикам выйти с аборигенами на контакт. Развернуть корабль носом к противнику, нужно уменьшить площадь поражения. Марс Адалли нашел, как ему казалось, оптимальное решение. Сосредоточить огонь на наиболее крупных целях. И поторопите палубную авиацию. Кто знает, какие еще сюрпризы есть у противника. А местные-то весьма не слабо кусаются, присвистнул Ян, наблюдая за ходом боя. С веретенообразных судов к обстрелу победы присоединились торпедные установки, от раскрывшихся люков потянулись длинные дымные следы. Дальше дефлектора, конечно, этот залп пройти не смог, но сильно просадил плотность щита звездного разрушителя, сделав его еще более проницаемым перед зелеными и пурпурными лучами. Странно, мне казалось, У имперцев на корабли первых линий обычно берут максимально способных канониров, поделилась наблюдениями Асока. И действительно, несмотря на малую скорость передвижения, до сих пор ни один корабль местных не был особо тяжело подбит. Капитан, докладывает пост наблюдения, нас сбоят радары. Причина – странное излучение, проецируемое судами местных. В подтверждение слов оператора вспыхнула голографическая схема боевых действий, на которой каждый из кораблей местных окружало постепенно расширяющееся красное облако. Вот вам и ответ. Похоже, на звездном разрушителе сбоят системы наведения, и ПОЭ. Договорить Яну помешала вспышка света. Тут же из голограммы исчезла отметка одного из веретенообразных кораблей, но не так сильно, как хотелось бы. Что с двигателями? Почти закончили, осталось всего 5 минут. Быстрее, тут вокруг нас. В этот момент CR-90 сотряс удар от столкновения с чем-то. Одновременно на голограмме вспыхнула новая отметка помех, прямо возле хвостовой части корвета. Что за черт, капитан? Послышался крик оператора верхней орудийной башни. На 3 часа, приближается, это местные. Очередной толчок сотряс корпус CR-90 вплотную к рубке. Вроде бы в той зоне располагались аварийные камеры оптической разведки, подумала Асока. В ответ на ее невысказанную просьбу, подкрепленную выразительным взглядом, Ян щелкнул парой переключателей, выводя на монитор изображение с нужных устройств. Взору повстанцев предстал выкрашенный в темно-зеленый тонодискообразный аппарат, вцепившийся в корпус корвета 2 внушительных размеров конечностями. Его можно было принять за ненормально большого дроида, если бы не исходившие от него ощущение жизни. Внимание! Замечены истребители Империи. При этих словах Асока словно наяву услышала надсадный вой сит-машин. На экране тем временем вспыхнули отметки приближающихся противников. Половина из них отвернула в сторону аборигенов, а вторая явно нацелилась на поврежденный корвет. Противник на дистанции стрельбы. От проекции сит-истребителей потянулись лучи лазерных скорострелок. Видимо, это заметил и пилот аппарата буксира, тут же разжавшего захваты и оттолкнувшегося от корвета, подрабатывая двигателями. Теперь, когда объект оказался в кадре целиком, Асока смогла увидеть, что машина была вооружена. «Водает!» – присвистнул Ян, когда выполнивший при помощи двигателей в лапах сальто аппарат сбил один из сидов выстрелом из главного орудия. Остальные имперские пилоты попытались обойти сбоку нового противника, но очередь из носовых скорострелок повредила один из замешкавшихся истребителей. А дальше произошло из ряда вон выходящее. Прямо на середине разворота дискообразный корпус разошился на 2 части, явив взором опешивших повстанцев гуманоидный торс. Вспыхнул ярко-голубым светом глаз, камера, после чего трансформер подхватил руками свой главный калибр и прошил насквозь выстрелом еще 2 имперцев. Что за? Бывают такие огромные дроиды. Только и смог выдать Ян, успевший послужить техником в войну клонов. Оба, пусть будет меха, принявшие гуманоидные очертания, тем временем включились в активную перестрелку с сит-истребителями. В том-то и дело, это пилотируемый аппарат, поделилась своими наблюдениями Асока. Но кто и зачем мог строить такие? Тагрута оборвалась, когда корвет в очередной раз тряхнуло. Затем послышался ритмичный грохот, медленно приближавшийся к мостику. Он что, идет прямо по обшивке? Предположение Асоки оказалось правильным. Напротив обзорного иллюминатора свесилась голова очередного меха. На этот раз аппарат принадлежал к другому типу, можно было заметить верх более массивного и напоминавшего человеческий торса, равно как и асимметричные плечи. Ярко-малиновая камера проехалась пару раз от одного края головы к другому, пилот явно изучал находящихся в рубке повстанцев. «Ну и дела!» — хмыкнула Илья, разглядывая пестрый цветник в кабине чужого корабля. «Кто бы мог подумать, что сегодня состоится контакт с внеземной формой жизни? Ладно, что там у нас творится?» — вновь посерьезнела девушка. Повинуясь движением рычагов управления, ее командирский ЗАКУ-Ф-2 оттолкнулся от корпуса маленького судна и устремился в бой. Кто бы ни составлял экипаж треугольного судна агрессора, они явно не сталкивались с мобильными доспехами. Единственным успехом смешных истребителей, напоминавших букву «Н», стали оторванная нога одной из ГАС и небольшие сколы на броне парочки других. Мало того, пилоты противника даже не пытались перехватывать запущенные в сторону их носителя ракеты. «Ну и куда это мы собрались?» — задала риторический вопрос Илья, наводя стандартный для Закура китомет на улепетывающий вражеский истребитель. Дымный след сразу соединил ствол и шар взрыва, вспыхнувший на месте цели. «Лейтенант, какова обстановка?» — послышался по каналу высокочастотной связи голос Машимри. «Мы потихоньку тесним противника. Пару газ я оставила в резерве. Пусть помогут пострадавшим пришельцам с перемещением». «Пришельцам? А ладно, потом разберемся. Юпитерианцы сообщают, что огонь вражеского носителя слабеет, возможно, они готовятся ретироваться». «Поняла. Хрена с два мы им позволим», — ухмыльнулась девушка. «Всем Заку, за мной. Атакуем вражеский носитель, приоритетная цель, двигатели и орудийные башни». «Вас понял, мэм. Вторая оперативная группа поддержит вас», — отозвался новый голос. Судя по всему, это был командир юпитерианцев. Повернув моноглаз влево, Илья увидела пятерку приближающихся джиэмов. «Орбитальные команда. Хорошо же живут сегодня энергетики». Единственную проблему представлял собой щит треугольного судна, потихоньку разворачивающегося в сторону окраин системы. К счастью, огонь лучевых винтовок команда вкупе с очередным залпом крейсеров дестабилизировал его на большой площади, достаточной для прорыва полутора десятков доспехов. Навстречу им кинулись остатки авиагруппы противника. «Некогда мне с вами барахтаться. Свалили нахер», — огрызнулась Филия, уворачиваясь от попытавшегося протаранить ее истребителя и впечатывая ногу доспеха в округлую кабину. Отбросив уже разряженный ракетомет, Заку потянулся за висящим на спинных магнитных захватах автоматом. «Мы не можем их удержать». Главный артиллерист корабля уже вовсю истерил. Шутка ли, гуманоидные мехи играючи уклонялись от заградительного огня, неотвратимо приближаясь к корпусу разрушителя. «Самый полный вперед», — рявкнул Марс Адалли. «Прыгаем немедленно». «Нельзя, координаты гиперперехода еще не рассчитаны». «Ты дебил». «Прыгаем, иначе нас тут и...» Мощный удар сбил капитана с ног. «Маршевые двигатели выведены из строя. Мы теперь для местных огромная мишень», — донесся из камлинка чей-то вопль. Корабль тряхнуло снова, на этот раз кто-то из мехов уничтожил расположенную слева от мостика турболазерную турель. Бой шел уже вблизи от корпуса, вражеские гуманоидные машины преспокойно держались в мертвой зоне орудий Победы-2, поливая беспомощный корабль снарядами и ракетами. «Отставить панику». Марс Адалли поднялся с пола, зажимая рассеченный при падении лоб. На голопроекторе тем временем одна из красно-белых машин отбросила поврежденный попаданием сит истребителя карабин и выхватила гигантский световой меч. Во всяком случае, обидчика клинок разрубил так же легко. «Начать процедуру эвакуации жилых отсеков. Не прекращать ок». Договорить капитану помешала закрывшая виднеющаяся прямо по курсу газовый гигант темная фигура. Прямо напротив обзорного стекла мостика усмирителя завис один из мехов-циклопов, уже наводящий свое оружие. «Зараза!» — успел крикнуть в сердцах Марс Адалли. В следующую секунду очередь бронебойных 90-миллиметровых снарядов разнесла всех находящихся на мостике звездного разрушителя в клочья. «Цель обездвижена и потеряла ход, капитан», — доложил наблюдатель. «Ну что, получили?» — довольно улыбнулся Машимри. «Может, Аксис и тень старого герцогства, но эта тень вполне может за себя постоять. Какие будут распоряжения, командир? Отправьте зашифрованное сообщение на базу с подробным отчетом о случившемся. И подготовьте досмотрово-спасательную группу, пора узнать, кого это к нам принесло». «Один, часть спасательных капсул на корветах этого типа оснащена лазерными пушками и может использоваться для ведения боя. Два, мы же помним проблемы Асаки с усидчивостью. Три, тест системы, рассчитывавший безопасный маршрут для гиперпрыжка. 4. При должном везении достаточно мощный бортовой компьютер может это сделать с относительной точностью. 5. После того, как по обломкам и записям с наблюдательных постов сопоставили пораженные цели. 6. Обозначение для полностью неведомых территорий и слабоизученных областей галактики соответственно. 7. Длина Саламиса программы 83-го года, 198 метров, корвета, 150. 8. Так в небесной реке иногда обозначают авиацию. 9. Степень помех от частиц Миновского пропорциональна интенсивности их распыления. Так что радиопост на кораблях земной сферы есть. 10. 2 часа 10 минут по часовой стрелке, 17 градусов вниз условной плоскости корабля, расстояние 20 километров 500 метров. 11. К Комлинки и средства связи земной сферы работают на разных физических принципах. 12. Это орудия, жестко зафиксированные в корпусе по бортам. Четные номера используются для правого борта, нечетные для левого. 13. Скорее это был треск шаблона. 14. Так как в космосе верх и низ соотносительны, дорсальная именуется верхняя часть корабля, а вентральной – нижняя. 15. Это встречающиеся на просторах небесной реки оружие вызывает при попадании распад цели на атомы, но очень недальнобойно. Отсюда и шок капитана. 16. В отличие от компактных торпед небесной реки, ракеты земной сферы являются традиционными для наших технологий. 17. Эффект, которым сопровождается переход доспеха в боевой режим из полетного, походного. 18. В игре Gearness Grid в одной из катсцен тоже демонстрировался такой метод психологического давления на экипаж. 19. Тест 280 мм базуку, используемую Заку еще со времен однолетней войны. На Гандам Вики к каждому доспеху прилагается список использованного им в разных работах по вселенной оружия. 20. Эта связь осуществляется направленным пучком частиц с определенной амплитудой колебаний. 21. Весьма действенный трюк, продемонстрированный в заставке первого фильма цикла «Ориджин». 22. По какой-то причине башни в ДДГ называют именно так. Техника, упоминающаяся в главе. Корвет CR-90, широко распространенный в галактике тип малого корабля. В основном используется как дипломатическое судно, но гораздо чаще – контрабандистами всех мастей, у которых снискал большую популярность за счет быстроты хода и малозаметности. В линейном же бою CR-90 пригоден только на роль эскорта более крупных судов из-за слабого вооружения. Звездный разрушитель типа Победа-2, вторая модификация одного из основных линейных кораблей Галактической Империи. В настоящее время флот постепенно переходит на более мощные ИЗР, но многие Победы все еще находятся в составе патрульных эскадр. Серьезным недостатком этого класса является крайне маленькая авиагруппа, что вкупе с геометрией конструкции и расположением зенитных пушек делает победы уязвимыми перед мобильными доспехами, особенно если те перемещаются по корпусу корабля. Легкий крейсер проекта «Саламис» модели 83 года, основной боевой корабль Земной Федерации, модернизированный в рамках программы перевооружения после однолетней войны. Как и оригинальный вариант, не имеет ангара для мобильных доспехов, что перевешивает достоинство в лице мощного вооружения и быстроходности. В настоящее время заменяется на корабли альтернативных типов. Вне ЭВС в крейсера этого проекта используется несколькими соединениями Юпитерианского энергетического флота, успевших прибрать к рукам списанные корабли. Танкер проекта «Юпитер-2» – именно то, что написано на упаковке. Громадный транспорт – перевозящий добываемые из атмосферы газового гиганта топливные элементы или вообще какие-либо грузы. Некоторые корабли этого типа имеют небольшое количество нелегально установленных лучевых орудий для самообороны, а кое-кто и вовсе несет группу мобильных доспехов. Легкий крейсер класса «Мусай» – наиболее распространенный боевой корабль среди различных осколков «Зиона». По большому счету является переделанным в боевой корабль грузовым фрахтовщиком, отсюда его необычная конструкция и линейно возвышенное расположение орудий главного калибра на перемычке между основным корпусом и надстройкой. Впрочем, оттуда же «Мусаю» достался объемный трюм, вмещающий от 3 до 5 мобильных доспехов. Транспортник проекта «Папуа» – простенький грузовоз-катамаран. «Аксизион» использует эти корабли для обслуживания аванпостов в астероидном поясе Солнечной системы и для торговли с сочувствующими юпитерианцами. «Папуа» полностью лишен наступательного вооружения, но зато может утащить в своем чреве до 8 мобильных доспехов линии Заку. В случае компактных ГАС эту цифру можно увеличить еще больше. «Сит-истребитель» – базовый истребитель флота Галактической Империи производства «Сиенера». Из-за особенностей сдвоенного ионного двигателя лишен гипердвигателя, поэтому может действовать только с кораблей-носителей или станций. Как и остальные СИТ-машины, обладает большей по сравнению с аналогами по классу маневренностью и скоростью. К сожалению, базовое вооружение оказалось малоэффективным против куда более вертких мобильных доспехов. ГАЗ-АЦ – легкий трансформирующийся мобильный доспех, состоящий на вооружении «Аксизиона». Является по большому счету переделкой шахтерского мобильного модуля, на который прикрутили простенькую лучевую пушку и научили раскладываться в гуманоидную форму. Прост в производстве и обслуживании, а за счет малого веса влезает в больших количествах, чем обычные доспехи. Вместе с тем не может использовать какое-либо другое вооружение, кроме базового. Заку-2 позднего типа – предпоследняя модификация самого знаменитого зианского доспеха. Некоторое количество этих машин используется Аксизионом для демонстрации слабости, благо Федерации в 85-86 годах просто было не до происходящего за пределами орбиты Земли. GM-команда орбитальный, вариант серийного доспеха Федерации для спецназа, снятый с вооружения и используемый на данный момент только юпитерианским флотом, является развитием ранних серийных моделей GM-а, поэтому даже спустя 5 лет с момента выпуска может дать прикурить машинам поздних годов выпуска. Глава 2. Пустотные странники. Солнечная система, 0 Га, 85 Ак. С их стороны мило проявлять заботу, но такое пристальное внимание уже действует на нервы, поежилась Шашива. Остальные находящиеся в рубке повстанцы были полностью согласны с техником Твилечкой, тоже было неуютно от присутствия дрейфующих поблизости механоидов. Казалось бы, что могут противопоставить живущие в изоляции аборигены звездному разрушителю, пусть и старого типа. Оказалось, что переживать стоило бы за имперский экипаж. Остов Победы болтался на краю астероидного пояса, чадя редким дымом из пробоин в корпусе. В который раз Сосока порадовалась тому, что корвет повстанцев не попал под горячую руку. «Согласен», — буркнул Ян. «Чего они ждут?» Ответом стала отделившаяся от одного из зеленых боевых кораблей и от крупного станцеоподобного группа мелких аппаратов, тут же устремившихся к корвету. В отличие от боевых роботов, эти уже напоминали десантные челноки. Орудийным постам перейти в режим ожидания. «Не провоцируйте аборигенов на агрессию», — напомнил на всякий случай Ян. Ибо мало ли что могло показаться сидящим за турболазерами канонирам, особенно в окружении условного противника. Удалось восстановить работоспособность шлюзов. Да, с левой стороны функционирует штатно. Тогда открывайте его и включите сигнальную подсветку. Похоже, сигнал был замечен встречающими. Пара челноков начала подруливать к левому стыковочному узлу, равно как и по одному роботу из числа красно-белых и циклопов. А этих-то куда понесло? Они же в ангарне. К удивлению повстанцев, оба меха припарковались рядом с рабочим стыковочным узлом, а затем, на уровне пояса у обоих машин отошли вперед элементы брони. Похоже, так открывалась кабина роботов. Выскользнувшие из темных проемов фигуры в скафандрах только подтвердили эту догадку. Кхем, весьма оригинально. Надо полагать, это официальные представители каждой из сторон. Ладно, господа, пора уже и встретить делегацию. Ну как думаете, эту скорлупку еще можно починить или проще эвакуировать команду? Илья окинула взглядом чужой корабль. На когда-то белоснежном корпусе выделялись подпалины попаданий. Кое-где торчали рваные края вырванных бронелистов, а в одном месте ПЗУ вроде бы заметила маленькую утечку воздуха или хладагента для климат-контроля. Черт его разберет в случае инопланетян. Навскидку еще можно попытаться поставить на ноги, пожал плечами старшей ремонтной группы. Но прямо сейчас сможем только залатать внешние пробоины на несущем корпусе, остальному потребуется сухой док.